«Когда вы сможете приступить к работе?» — обратился он ко мне. «Когда угодно, сэр». Я не сразу заставил себя произнести «сэр». Дестер этого не заметил, а Элен, конечно, уловила мою заминку. Она всегда, как я потом убедился, подмечала в человеке все, не исключая и подобных мелочей. «Приступайте теперь же. Загоните машину в гараж. Над ним есть квартира. Вот ключ от нее». Дестер бросил его мне. «Располагайтесь как дома. Там вы найдете форму. Думаю, она подойдет вам. Если же нет, вам ее подгонят у Майера на третьей улице». Я поймал ключ. «Да, сэр». «В данный момент у нас нет слуг», — продолжал хозяин. «Миссис Дестер ведет хозяйство сама. Мне хотелось, чтобы вы помогали ей убирать в доме и приглядывать за садом. Вы возьмете сделать это?» «Да, сэр». «Ну и прекрасно. Мы не едим в доме. Вам тоже придется питаться вне его. Если хотите, можете покупать продукты и готовить у себя. Счета я оплачу». Дестер зевнул. «Ну что ж, пожалуй, я сейчас отправлюсь спать. Сегодня у меня был чертовски трудный день». Он натянуто улыбнулся мне. «Вам будет хорошо у нас, приятель. Мы умеем ладить со своими служащими. Заботьтесь о нас, и мы позаботимся о вас». «Слушаюсь, сэр. Спокойной ночи». Я посмотрел на Элен. «Спокойной ночи, мадам». Она ничего не ответила, но ее зеленые глаза вновь блеснули ненавистью. Правда, это меня не слишком беспокоило. Разве не говорят, что от ненависти до любви один шаг? Все будет зависеть от того, как я разыграю свои карты. Мне всегда везло с настроенными поначалу враждебно женщинами. Пожалуй, женщины — это единственное, в чем я еще не сомневался и что меня до сих пор не подводило. Я вышел из дома и загнал машину в гараж. Кроме Роллс-Ройса там стояли двухместный Кадиллак и Бьюик, о которых Дестер не упомянул. Похоже, что в ближайшие дни мне будет что мыть и чистить. Но в данный момент меня это не волновало. Я поднялся по крутой лестнице в квартиру, находящуюся над гаражом. Она была не особенно роскошной, но и неплохой. Мой предшественник оставил ее в спешке и не позаботился убрать перед уходом. На столе стояла тарелка с недоеденной котлетой, в пепельнице было полно окурков. На всем лежал слой пыли. Это меня тоже не очень тревожило. До сих пор я жил так паршиво, что грязь и объедки другого человека меня не смущали. Я содрал с постели простыни и бросил их на пол. Потом снял пиджак, ботинки, галстук и только приготовился улечься на одеяло, которое расстелил на матраце, как на лестнице послышались шаги. Я снова надел ботинки и подошел к двери. Открылась входная дверь, и в комнату вошла Элен. Теперь поверх белой ксистиды был накинут черный шарф. Она стояла в дверях, глядя на меня своими зелеными, бесстрастными глазами. Я молчал, понимая, что ее привело явно какое-то дело. Ведь не влюбилась же она в меня, даже по моим приближенным к реальной обстановке расчетам, это было слишком быстро. «В чем дело, мадам?» — осведомился я, придав голосу приятные модуляции, дабы показать свое воспитание. «Я думаю, Нэш, что вам лучше уйти отсюда». Ее голос был холоднее сибирской зимы и такой же пронизывающий. «Мистер Дестер был немного не в себе, когда предложил вам работу. Он, конечно, очень благодарен вам, но ему не нужен шофер». Я прислонился к косяку двери и попытался изобразить на своем лице удивление. «Простите, мадам», — возразил я, — «но меня нанял мистер Дестер, и отказ я приму только от него». «Да». Она смотрела на меня, как на слабоумного ребенка, которому ничего не втолкуешь. «Но сегодня он себя плохо чувствует. Тогда пусть откажет мне завтра утром». Ее зеленые глаза потемнели. «Я желаю вам добра», — уговаривала меня миссис Дестер. «Предшественнику вашему не платили, и он находил, что работать у моего мужа невыносимо». «Ни о ком другом, мадам, кроме себя, я ничего знать не хочу», — заметил я. «В данную минуту я просто рад, что имею крышу над головой. Деньги меня пока не интересуют. А что касается работы, то позвольте мне составить мнение о ней самому». Элен гневно сверкнула в мою сторону уничтожающим взглядом и заявила. «Значит, вы глупее, чем кажетесь. Когда вы лучше узнаете меня, мадам, тогда сможете вернее судить обо мне», — возразил я с достоинством. «Я же ясно сказала вам», — повысила она голос, — «в вас здесь не нуждаются. Муж был пьян, когда нанял вас». Она протянула руку. В ее тонких длинных пальцах была зажата стодолларовая бумажка. «Вот, возьмите и убирайтесь». Так и следовало бы поступить, но мне не хотелось оставаться побежденным. «Я не заработал этих денег, мадам», — спокойно отказался я от предложенного вознаграждения. «Я очень благодарен вам, но приказ об уходе я приму только от мистера Дестера». «Ну что ж, упорствуйте и дальше», — уступила Элен, проходя в комнату. «Вашему упрямству я вижу лишь одно объяснение. Вы надеетесь что-то иметь от полученной работы, но вы ошибаетесь. Здесь вы ничем не поживитесь». «Мне просто нужна работа, мадам», — ответил я невозмутимо. «К тому же я всегда мечтал водить Роллс-Ройс. Не понимаю, о какой наживе вы говорите?» Она засмеялась, откинув голову и открыв красивую шею. «Вы прекрасный актер, но вы меня не проведете. С нас нечего взять, у нас нет денег, так как через несколько недель мистер Дестер будет уволен с работы. Поэтому мы больше не можем держать слуг, нам им нечем платить. Я делаю всю домашнюю работу сама. Муж нанял вас шофером только потому, что был пьян. Не воображайте, что вам будут платить жалование». Такой поворот дела меня немного озадачил, но и подогрел мое любопытство. «Это меня не касается, мадам. Мистер Дестер дал мне работу, пусть он и откажет мне». Элен презрительно взглянула на меня. «Хорошо, поступайте, как желаете, но только потом вините не меня». Миссис Дестер обошла комнату и внезапно спросила: «Вы действительно спасли жизнь моему мужу?» «Конечно», — ответил я. «Я вытащил его почти из-под колес машины. Вы же сами слышали, что он сказал, что если бы не я, то вы бы были теперь вдовой.